Глава 4. И чтец, и жнец, и надудей грец. Стефан отправился к строителям. Он привез с собой свободную строительную артель для ремонта замка. Много лет простоявшее без ремонта и присмотра родовое поместье герцогов Урана требовало значительных финансовых вливаний. Замок нужно было перестраивать с учетом новых пожеланий хозяев. Перед свадьбой удалось сделать легкий ремонт крыла, пригодного для проживания. Новый владелец замка хотел побыстрее заселиться, поэтому поторопился. И вот сейчас Стефан хотел, чтобы его жена высказала пожелание. Заметив это, Эллен снова взяла кота на руки, его одолели нехорошие предчувствия. «Эллен, дорогая, я хотел, чтобы ты мне рассказала про свои пожелания по обустройству замка. Мне нужно обговорить все со строителями до отъезда в столицу». «Ты все-таки решил поехать сам?» «Давай мой отъезд потом обсудим, сейчас важнее строители». «Я хочу пойти с тобой и сама рассказать свои пожелания». Эллен предполагала, что в этой стране водопровод и канализация без магии не работают, а она уже прикинула, как можно сделать так, чтобы в их замке это чудо современной цивилизации было. «Мне бы не хотелось, чтобы ты вращалась в обществе неотесанного мужичья». Стефан уже не знал, что придумать, чтобы удержать жену дома. «Сама знаешь, какие крепкие выражения употребляют, а ты у меня особо чувствительная». «Ага, слышал бы ты, дорогой, как матерились в моем мире». Посмеялась в душе Эллен. «Ты что, опять хочешь от меня избавиться?» «Милая, в нашем мире есть четкие разграничения. Дела мужчин и женщин. Твои обязанности — это кухня, прислуга, обстановка дома. Меня скоро перестанут уважать. Ты везде суешь свой очаровательный носик». «То есть ты хочешь сказать?» У голоса Эллен появились стальные нотки. «Что я лезу не в свое дело?» «Ну почему же не в свое? Твое. Но лучше лезть в него через меня. Стефан, хватит двусмысленности. Ты можешь быть серьезным? «Никаких двусмысленностей, и я серьезен как никогда». «Да неужели?» «Клянусь своим свадебным костюмом». «Ладно, пошли к строителям», — сменила гнев на милость жена. «Я такое придумала, что никто, кроме меня, не сможет рассказать. Мы будем первыми в стране, у кого будут такие нововведения. А потом можно будет и свою строительную бригаду сделать». Размечталась Эллен, пока они шли к месту, где артель устроила свою штаб-квартиру. Стефан молчал. С недавнего времени он понял, что молчание действительно золото. А не спорить и соглашаться — лучшая тактика женатого мужчины. «Здравствуйте!» — в унисон сказали супруги. «И вам здравствовать!» — обратились к хозяевам работники. «Рассказывай, хозяин, что и где будем переделывать». «Я хотела бы...» — влезла Эллен. «Прощения просим, герцогиня, но все-таки пусть хозяин скажет». Стефан из-за спины жены подал знак артельному старшине, чтобы он молча слушал. Эллен спылила, а Бармот, уютно устроившийся у нее на руках, утробно урчал. «Выслушайте герцогиню», — вмешался Стефан, заметив взвинченное состояние жены. Он опасался, что жена своим поведением выгонит бригаду, а это была лучшая строительная артель страны. Ему стоило немалых трудов заполучить ее. В ней собрались все необходимые для перестройки замка мастера. Эллен быстро вернулась в хорошее настроение. В артельной старшина сжал зубы так, что заходили желваки. Но промолчал. «Хозяин-барин? В данном случае самодура-самодура. Я хочу, чтобы в нашу спальню, спальне для гостей, кухню, поступала вода. Это называется водопровод. Я покажу, как его нужно сделать. Подключи магию, если не справитесь». Эллен ожидала увидеть открытые от восхищения рты и удивленные глаза. Ожидала вопросы, а вокруг были только хмурые лица. Удивленное лицо было только у ее мужа, и Эллен продолжила. «Еще у нас будет система, которая называется канализация. Это когда грязная вода и содержимое туалетов уходит в сточные ямы. Ну, хотя бы, что такое сточные ямы, вы знаете?» Эллен начала раздражаться, увидев ухмылки мужчин. «Ничего не знают. Благо цивилизации даже на картинке не видели. А все туда же, рожи кривят. И самое обидное только потому, что я женщина. Рассказывал бы Стефан, они бы рты раскрыли. А с меня спесь сбивают. Ну, я им покажу», — распаляла себя новоиспеченная герцогиня Урана. «Чего молчим? Что я такого смешного сказала?» Артельщики продолжали молчать и демонстративно ухмылялись в лицо. Стефану стало жаль свою жену, но она сама, не спросясь брода, полезла в воду. Он ничего сделать не мог. «Ну и как нам сделать эту канализацию?» Старшина почесал голову задумчивым видом. «Канализацию!» — торжествующе справила Эллен. «Не так уж и сложно. Там, где я раньше жила, еще в глубокой древности так делали. Сначала нужно сделать трубы. Это такие длинные, круглые, пустые внутри. Ну, как бы вам сказать, ну, похоже на деревья, только гладкие. О, на мачты похожи трубы, только одной толщины, понятно?» Для наглядности она еще и рисовала в пыли палочкой. Вот сейчас артельные смотрели на нее во все глаза. Видя такой интерес к своей персоне, Эллен с энтузиазмом продолжила. «Трубы будем делать из глины. Надо запастись ее побольше. А потом покажу, как и сколько нужно будет сделать. Их нужно будет много и на водопроводы, и на канализацию. Понятно?» «А куда потом мы денем эти трубы?» Старшина говорил по слогам сложные для понимания слова. «Потом не ваша забота. Я сама магией сделаю все как нужно. Вам нужно только побольше труб сделать. Я хочу, чтобы во всем замке были удобства». «Это все пожелания, ваша светлость?» — спросил другой артельщик. «Нет, еще не все». Артельщики нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Старшина, видя, что разговор затянется надолго, приказал разгружать телеги с инструментом и материалами. Возле Эллен остались три человека из бригады и Стефан. «Продолжай, дорогая». «Еще у нас в замке будет отопление и освещение. Знаете, что это такое?» Мужчины отрицательно покачали головой. «Отопление — это когда подогревается весь замок и зимой тепло. Это можно сделать и без магии с помощью каминов». Артельщики усмехнулись. К счастью, Эллен поглаживала своего верного рыжего спутника, ничего не заметила. «Ну а про освещение, я думаю, вам известно. Во дворце, во всяком случае, оно было. Вот и все мои пожелания». «Расскажите-ка подробнее, как трубы делать», — попросил старшина. Эллен, окрулённая вниманием к своим нововведениям, начала рассказывать. «Я предлагаю приготовить несколько деревьев и обмазывать одну половину глиной. Высушивать, потом снимать и из двух половинок делать одну, складывая их и замазывая глиной места соединения». Эллен старалась подбирать простые слова, чтобы объяснить элементарные для нее вещи людям, незнакомым с благами цивилизации. Но, заметив полные жалости четыре пары глаз, наблюдавшие за ее объяснениями и чертежами, пришла в ярость. «Что вы уставились на меня, как на дурочку?» «Ваша светлость, просим прощения!» Артельный старшина открыто ухмылялся. «Вот оно как бывает, когда женщина в мужские дела нос сует. Я, конечно, понимаю, когда... вдовая, ей уж, как говорится, выбирать не приходится». «Хватит!» Эллен заорала так, что все испуганно вздрогнули. «Мне уже до чертиков надоели эти мужские подковырки! Скажи еще, что все, что рассказала, ты знал!» «Не прогневайтесь, герцогиня, но все это уже давно применяется в строительстве замков. Правда, с трубами у нас не так происходит. Вы здесь и правда новое рассказали. Мы же предпочитаем покупать их». Эллен ошарашенно смотрела на мужчин. Она и правда не придавала значения бытовому обустройству. А оказывается, что сейчас она крупно села на мель, выставила себя круглой дурой. «Да, дорогая, есть артели, которые делают трубы из деревьев. Это очень удобно. Нам останется только соединить и использовать». Эллен почувствовала, что глаза наливаются слезами. Она не могла расплакаться при мужчинах. Нужно держать себя в руках. Как мантру повторяла она про себя. «Все ясно. Построен заговор, чтобы щелкнуть меня по носу». «Не нужно преувеличивать». Стефан попытался смягчить ситуацию, но добился противоположного эффекта. «По-твоему, я лгу?» «Я так не сказал». «Но подумал!» «Эллен, что за бред ты сейчас несешь? Успокойся. Давай не будем усложнять ситуацию. Ты молодец, все правильно придумала. Правда, ребята?» Ребята с преувеличенным усердием закивали. Кошара на руках женщины довольно замурлыкал. Эллен машинально поглаживала кота, чтобы успокоиться. Но наоборот, только сильнее раздражалась. Впервые она задумалась, не кот ли забирает ее позитивную энергию. Стефан почувствовал, что жена сильно расстроена. Внешне она выглядела безупречно. Он подошел к ней и привычным движением прижал ее спину к своей груди. Эллен смотрела на строителя и успокаивалась. Она не чувствовала злобы. А бармот стал подавать признаки неудовольствия. Кот когтями вцепился в руку Стефана. Но мужчина, вместо того, чтобы отпустить жену, силой сбросил кота и придал ногой ему ускорение. Эллен даже не заметила исчезновения бармота. Кот же, злобно шипя, убрался во свояси. Артельщики заметили изменение состояния хозяйки после исчезновения рыжего, сопровождающего герцогини. «Ваше сиятельство, это, конечно, не наше дело, но, возможно, вы не видите, что после того, как прогнали кота, которого герцогиня не спускала с рук, она изменилась в лице». «Что вы имеете в виду?» «С лица ушло высокомерие и злоба. Ребята не дадут соврать, она сейчас такая одухотворенная. Если бы не видели ее раньше, ни за что бы не поверили, что герцогиня могла вести себя...» Старшина замялся, не зная, какое подобрать слово, чтобы не вызвать гнев герцога. «Ну же, договаривай!» Старшина молчал, а зато ответил его помощник. «Как ведьма!» «Опять. Если так дальше пойдет, то мы вообще останемся одни в замке. Нужно спасать Эллен», — подумал Стефан. «Вам герцогиня рассказала, чего мы хотим от вас. Договор подпишем позже. Сначала начнем обустройство северного крыла. чтобы потом можно было переселиться в него и начать ремонт Южного. Старшина понятливо кивнула. Стефан понес уснувшую жену в замок.